вообще сумасшедшим. Он не смог понять расчет интриги безответственных политиков. Будучи безумцем, он полагал, что другие правительства будут действовать согласно принципам гуманизма и здравомыслия. «Я всегда думаю о Прометее», — сказала миссис Холл, почитившим огонь и ослепленным разгневанными богами. Старая дама в ярком синем платье, сидевшая с вязанием в углу, спросила доктора Шуба, почему немцы не восстали против Гитлера. Доктор Шуб на мгновение опустил веки. «Ответ ужасен», — сказал он с усилием. «Как вы знаете, я немец чистых баварских кровей, хотя и лояльный гражданин данной страны. И тем не менее собираюсь сказать нечто ужасное о бывших своих соотечественниках. Немцы». Глаза, прикрытые мягкими ресницами, потупились снова. «Немцы, мечтатели». К этому времени до меня уже дошло, что заслатавшая меня миссис Шарп так же похожа на мою миссис Шарп, как я на свою тезку. Кошмар, в который меня затащили, возможно, умилил бы его, как удавшийся вечер с родственными душами. И доктор Шуб, вероятно, показался бы ему умницей и блестящим говоруном. Робость, а может быть, нездоровое любопытство помешали мне покинуть комнату. Более того, будучи возбужден, я заикаюсь так сильно, что любая попытка с моей стороны сказать доктору Шубу, что я думаю о нем, прозвучала бы как раскат мотоцикла, отказывающегося завестись промозглой ночью в разбуженном переулке. Я огляделся, пытаясь убедить себя, что это настоящие люди, а не кукольные представления. Среди женщин не было ни одной миловидной. Все приближались или перевалили за 45. Все, несомненно, принадлежали к книжным клубам, бридж-клубам, клубам болтовни, к несметному и холодному братству неминуемой смерти. Все выглядели жизнерадостно и бесплодными. Возможно, у некоторых были дети, но как они произвели их на свет, теперь представлялось забытой тайной. Многие нашли замену животворящей энергии в различных эстетических увлечениях, такие как украшения комитетских помещений. Глядя на одну из них, рядом сидевшую, рельефно выделявшуюся даму с веснушчатой шеей, я знал, что урывками слушаю доктора Шуба. Она, по всей вероятности, размышляла о каком-то декоративном фрагменте, имеющем отношение к некоему общественному мероприятию или церемонии военного времени, точной природы которых я не мог определить. Но понимал, как важен для нее этот заключительный штрих. «Что-нибудь посредине стола», — думала она, — «что-нибудь, чтобы люди ахнули. Может быть, большую, громадную, колоссальную вазу с искусственными фруктами. Не из мозга, разумеется, что-нибудь грациозное, панорама». Досадно, что я не запомнил имен этих дам, когда меня им представляли. Две патетически стройные, взаимозаменяемые дамы на твердых стульях носили имена на W. Одна из прочих, безусловно, звали мисс Бейсинг. Это я слышал отчетливо, но не мог позднее связать с каким-либо лицом или человекоподобным предметом. Кроме меня и доктора Шуба, там был только один мужчина. Он оказался моим соотечественником, полковником там Маликов и там Мельников. В передаче «Миссис Холода» прозвучало скорее как мелодия. Пока предлагали какие-то бледные безалкогольные напитки, он наклонился ко мне с кожаным скрипом, как будто начал сбрую под потрепанным синим костюмом, и поведал мне хриплым русским шепотком, что имел честь знать моего почтенного дядюшку, которого я тут же вообразил как маслощёкое, но горькое яблоко на генеалогическом древе моего тёзки. Доктор Шуб тем временем вновь обратился к своему красноречию, и полковник выпрямился, обнажив сломанный желтый клык в своей отступающей улыбке, посредством тактичных жестов обещая мне, что мы славно потолкуем чуть позднее. «Трагедия Германии», — говорил доктор Шуб, тщательно складывая бумажную салфетку, которую он вытер тонкие губы. «Также и трагедия интеллектуальной Америки. Я выступал в многочисленных женских клубах и других гуманитарных центрах и заметил, как глубоко эта европейская война, теперь благополучно закончившаяся, отвратительно утонченным и чувствительным душам. Я также заметил, как охотно культурные американцы возвращаются к воспоминаниям о счастливых днях путешествия за границей к какому-нибудь незабываемому месяцу или еще более незабываемому году, проведенному некогда в стране искусства, музыки, философии и здорового юмора. Они вспоминают дорогих друзей, обретенных там, сезон обучения и благоденствия в лоне семьи немецкого аристократа, безукоризненную чистоту случае, сказал мягко доктор Шу. Конечно, война есть война. Я признаюсь, трудновато представить немецкие бомбардировщики, преднамеренно выбирающие какую-либо мемориальную историческую достопримечательность в Пенсильвании или Вирджинии в качестве мишени. Да, война ужасна. Точнее, становится нестерпимо страшной, когда навязана двум нациям, имеющим так много общего. Но это кажется парадоксальным, но в самом деле, согласитесь, когда думаешь о солдатах, убитых в Европе, говоришь себе, что, по крайней мере, они избавлены от возникающих сомнений, которые мы, гражданские лица, не смеем высказать вслух. Я думаю, это очень верно, подтвердила миссис Холл, медленно кивая головой. А как насчет тех публикаций, спросила старая дама с вязанием в руках. Публикации о немецких зверствах в наших газетах. Полагаю, все это по большей части пропаганда. Доктор Шуб ответил усталой улыбкой. Я ждал этого вопроса, сказал он с ноткой печали в голосе. К сожалению, пропаганда, преувеличения, фальшивые фотоснимки и тому подобное являются инструментом современной войны. Я бы очень бы удивился, если бы узнал, что немцы, например, распространяют слухи о жестокости американских войск по отношению к невинным гражданским лицам. Вспомните все небылицы о так называемых немецких зверствах во время Первой мировой войны. Эти дикие легенды о соблазнении бельгийских женщин и так далее. Так вот, сразу после войны летом, если не ошибаюсь, 1920-го, специальная комиссия немецких демократов тщательно расследовала это дело. А мы знаем, как педантичны и дотошны могут быть немецкие эксперты. Так вот, они не нашли ни малой талики доказательств того, что немцы не вели себя как настоящие солдаты и джентльмены. Одна из двух мест W коротко заметила, что иностранные корреспонденты должны зарабатывать на жизнь. Замечание показалось остроумным. Все оценили его ироническую подоплеку. С другой стороны, продолжил доктор Шуб, как перекрылась. Давайте на минуту забудем пропаганду и вернемся к скучным фактам. Позвольте нарисовать маленькую картину из недавнего прошлого, довольно грустную маленькую картину, но, возможно, необходимую. Представьте немецких парней, гордо входящих в какой-нибудь польский или русский город, завоеванный ими. Маршируя, они пили. Они не знали, что их фюрер сумасшедший. Они неверно верили, что приносит надежду, счастье и великолепный порядок сдавшемуся городу. Откуда им было знать, что последующие ошибки и фантазии Адольфа Гитлера сведут на нет их завоевания, а противник устроит адское поле битвы из тех самых городов, которым, как думали эти немецкие парни, они подарили вечный мир. Браво, маршируй по улицам, во всем своем блеске, с великолепной военной техникой, под знаменами. Они улыбались всем и вся, по-детски благодушны и благожелательны. Затем постепенно они осознали, что улицы, по которым они так задорно, так уверенно маршировали, окаймлены безмолвной и неподвижной толпой евреев, взиравших на них с ненавистью и оскорблявших каждого проходящего солдата не словами. Они были слишком умны для этого, но взглядами из-под лобби и плохо скрытой насмешкой. «Знаю я эти взгляды», — сказала миссис Холл мрачно. «Но они не знали», — печально сказал доктор Шуб. «Вот в чем дело. Они были озадачены, не понимали и были уязвлены. Какова была их реакция? Сначала пытались побороть эту ненависть терпеливыми разъяснениями и маленькими знаками доброты. Но стена ненависти, обступившая их, становилась только